Глава 20. Петрушка получает письмо. «Ну, вот и ваш Петрушка. Небось, соскучились?» — весело сказал Костя, вытаскивая из кармана ученого Петрушку и передавая его Мусе. «Не стоит благодарности. Я пошел. Да, еще вам привет от девочки Саши. Постойте, постойте. И письмецо есть от нее». И Костя вытащил из другого кармана, а на его куртке их было множество, маленький конверт. «Олег, иди-ка сюда!» — скомандовала Муся. «Ты подумай, нашелся наш Петрушка!» И Саша прислала письмо. Олег, конечно, сейчас же поспешил на зов. Еще не было случая, чтобы он ослушался Мусе. «А, здоров, дружище!» — радостно закричал он ученому Петрушке. И почти совсем как Костя прибавил. «Чего нахохлился? Или не рад, что вернулся в родную семью?» Родная семья тоже вся была здесь. В руках у Олега было штук 7 артистов, так как в это время он как раз собирался их упаковывать. Маленький театр снова отправлялся в путь. То ли от неудобного положения, некоторые артисты висели вниз головой, болтая в воздухе ногами, то ли от чего другого, но артисты особенной радости не выразили. Однако письмо от Саши, несмотря на такое неудобное положение, все они слушали внимательно. А в письме своем Саша писала, что очень радуется тому, что нашелся настоящий актер их театра, что она его высушила, почистила и посылает им. И благодарить за это надо Крикуна, их дворового петуха. Ей очень хочется знать, как проходят спектакли и как чувствуют себя Олег и Муся, здоровы ли они, не устали ли. Тете Клавдии Григорьевны сейчас нет дома. Не то она, наверное, послала бы им привет. «И еще большой привет моему Петрушке», — писала Саша в самом конце своего маленького письма. «Я бы ему написала отдельно, если бы он умел читать». Тут кукла-школьница зашептала что-то Петрушке, но тому было не до нее, он весь превратился в слух. «И пусть Петрушка сам решит, оставаться ему в театре или ехать домой». А я по нему очень соскучилась. Закончив чтение Сашиного письма, Муся оглянулась и, поискав глазами Сашиного Петрушку, сунула ему в руки письмо. «Слыхал?» — сказала она, улыбаясь. «Тебе привет!» Со своими маленькими актерами Муся разговаривала обычно гораздо ласковее, чем с большим Олегом. «Ну как, поедешь или останешься?» И Муся, щелкнув Петрушку в лоб, стала помогать Олегу упаковывать вещи. «Знаешь, Мусенька, я бы взял этого Петрушку еще в одну поездку», — сказал Олег. «Он нам очень пригодится». «Конечно», — согласилась Муся. «Но ведь Саша скучает без него». «А мы его на обратном пути завезем». «Завезем, а, Петрушка?» — сказал Олег и уложил Петрушку в мешок. «Ух, какая буря поднялась в душе у Петрушки! Саша скучает! Скорее вернуться! Как? И расстаться навсегда с театром и со своими новыми друзьями? Но Саше очень жалко. Но ведь это не навеки, временно. Нет, почему же временно? Он хочет играть всегда?» Так беспорядочно и противоречиво прыгали в голове у Петрушки мысли. Возможно, это происходило от того, что и мешок, в котором он лежал, подпрыгивал на плечах шагавшего в гору Олега. А Олег, постукивая палкой и взбираясь на пригорок, пел старую петрушчью песню, песню бродячих актеров-кукольников. «Сумку на плечи, ветер навстречу, ездит Петрушка по всем городам, далеко-далече, далеко-далече, по селам, по школам, по детским садам». Эх! Неужели же должна будет окончиться эта замечательная бродячая жизнь?